Слово о бледной Кампанелле. Вчера под окнами истинного учителя истины, то есть меня, тихо остановился микроавтобус, из кабины которого вылез с деловым видом профессор Иньязов. Открыв задние дверцы, он вывел оттуда связанного, с кляпом во рту, мужчину лет 40 и отконвоировал ко мне в кабинет. — Что вы себе позволяете? — осторожно крикнул мужчина, когда я освободил его от кляпа. — В нормальной стране за такое вы бы уже получили пожизненное. На этом месте профессор Иньязов снова заткнул больного и пояснил. Мужчина-анестезиолог в зубной клинике был схвачен и привезен в его воронежскую лабораторию по настоянию супруги. Бедная женщина устала от бесконечных апелляций мужа к нормальной стране. Он порицал все, от пельменей до ее фигуры, постоянно напоминая, что в упомянутой стране он ел бы нечто совсем иное и был бы женат на чем-то неизмеримо более качественном. Проведя над больным серию бесчеловечных экспериментов, мы с профессором переглянулись и поняли, здесь снова не обошлось без козней внеземных цивилизаций. Последние, привычно продолжая подрывную деятельность с целью морального опускания человечества и обидного хохота над ним, рассеяли над многими государствами мира споры бактерии, которую можно назвать бледная Кампанелла. Говоря коротко, у инфицированных ею в сознании возникает из ниоткуда коварный образ нормальной страны, в которой за ними, несомненно, зарезервировано место класса люкс, трехэтажный дом с ломящимся от джипов гаражом, склад фотомоделей в спальне и огромное количество возбужденных поклонников. Следует сказать несколько слов о происхождении штамма. Он был искусственно создан на основе двух довольно симпатичных явлений – европейского утопизма и повсеместно распространенного сказания о золотой земле. Европейские утописты, из них наиболее известны два Фомы, Мор и Кампанелла, были людьми честными. Прекрасно зная, что нормальной страны на свете не существует, они и не пытались делать вид, будто выдуманные ими общества имеют место на самом деле. Их утопия и Читта дель Солле были всего лишь программами будущего, предлагавшимися настоящему. Что касается народных сказаний о золотой земле, то они, варьируясь от царства пресвитера Иоанна до Америки, регулярно помещали куда-то далеко страну, где люди якобы живут в полном соответствии с нравственными законами, существующими, но неисполняемыми в родной стране рассказчика. Штамм же бледной Кампанеллы, внешне схожий со своими родителями, воплощается куда более жалким образом. В нем нет ни тени тоски по всеобщему соблюдению нравственных норм. Нет в нем и желания переделать собственную страну. Есть лишь детское ощущение больного, что он на самом деле подкинутый в рыбачью лачугу наследный принц. Поэтому идеализм больных бледной Кампанеллой так странно эгоцентричен. Они требуют несчастья для всех и несправедливости для каждого. Они хотят лишь корону, скипетр и пажей для себя. Бледная Кампанелла, будучи прекрасным анестетиком реальности, дает им возможность бесконечно и публично дуться на отсутствие скипетра, не размениваясь на реальные усилия по исправлению ситуации. а заодно, разумеется, отравлять жизнь своим ближним, регулярно напоминая им об их дикости, несовершенстве и неисправимости. Именно этот синдром заставлял советских инженеров и врачей прошлого века твердить друг другу в курилках, что в США человек с их образованием имел бы гораздо больше покоев, карет, вина и наложниц. Тот факт, что в США они никогда бы не стали врачами и инженерами по причине элитарности профессий и дороговизны обучения, ими почему-то игнорировался напрочь. О том, что бледная Кампанелла сконструирована именно для душевного уродования больных, а не их перемещения в более удобные для жизни места, свидетельствует то, что происходит с инфицированными, все же сподобившимися перебраться в условное США. Вместо того, чтобы раствориться в новом для них обществе, они тут же прилагают все усилия, чтобы, фигурально говоря, остаться в покинутой стране. Так называемые израильтяне, британцы, германцы и американцы, подцепившие Кампанеллу, днюют и ночуют на интернет-сайтах своей далекой родины, нудно долдоня ей про ее ненормальность. Наиболее клинические случаи, прославившиеся дома упоминанием в одной единственной матерной частушке, даже пытаются участвовать в политической жизни своего бывшего государства, наезжая туда порой на неделю-другую. Космос в качестве терапии бледной Кампанеллы рекомендует отправку больных на оздоровительную работу в подпольные американские патагонки для невольников-камбоджийцев и годичный пошив в них корпоративных галстуков.